Глава 12. О том, как беглецы снова попались. Еще вчера Лоренс проклинал некроманта, успевшего перед смертью наложить на его руку проклятие разложения. А теперь юный рыцарь благодарил высшего отца за ту роковую встречу. Огромных усилий стоило напроситься в дальний рейд капитану Фалькону, но Лоренс настоял на своем, желая получить бесценный опыт. И на 10-й день похода угодил под удар некроманта. Это была его вторая встреча с нежитью, включая случай в лесу, и рыцарь здорово растерялся при виде весьма серьезного отряда врага, почти 40 зомби со жрецом богини мертвых во главе. Обошлось без убитых, но раненых хватало, и среди них Лоренс с гниющей кожей. Капитан Фалькон решил возвращаться назад, буквально ткнув рыцаря носом в тот факт, что если бы некромант был поточнее, то валяться бы юноше сейчас в виде гнилого мяса, и о том, что многие уроки прошли даром. Да, тогда было очень стыдно, но зато неудача в бою с нежитью стала причиной спасения его друзей. Множество обстоятельств сложились в одно большое везение. Отряд вернулся в город именно тогда, когда на Герду, Гарда и Мираэль напали. Воины возвращались именно через южные ворота, и среди них было двое первоклассных стрелков, вооруженных новыми моделями арбалетов, способными убивать на гораздо большей дистанции, нежели обычные. Расчет башенной баллисты тоже оказался очень опытным и поддержал арбалетчиков, не задев огромным гарпуном кого не нужно. К тому же отряд был достаточно многочисленным, чтобы спугнуть наемников. И теперь Лоренс сидел за столом в охотничьем доме и наблюдал за тем, как Мираэль снимает с его руки проклятие. Девушка шепотом читала длинные заклинания, выводя пальцами над гниющим плечом замысловатые узоры. Рыцарю казалось, что он мог бы сидеть так вечно. Это был первый раз, когда он находился столь близко к эльфийке, без риска огрести чем-нибудь тяжелым. Но все хорошее обязательно заканчивается быстро. Из нарывов на коже выползли струйки зеленого дыма и, опустившись на стол, развеялись. Мираэль устало откинулась назад и, закрыв глаза, сказала: «Я же говорила, что справлюсь. И не надо никому идти на поклон. Сейчас промой рану чистой водой и перевяжи. Завтра поищу нужные травы и сделаю мазь. Нарывы пройдут за пару дней, а сейчас уже нет сил». Лоренс еще раз внимательно посмотрел на девушку. Сжатые губы, подрагивающие ресницы, бледная кожа. Растрепанные волосы не спадают на плечи и вздымающуюся в такт тяжелому дыханию грудь. Платье все в пыли. Сегодня ей на самом деле здорово досталось. «Большое спасибо. У нас с целителями проблема. Раньше каждый монах знал лекарские заклинания, а сейчас хорошо, если ими владеет пара-тройка высших чинов церкви. Инквизиция свирепствует в борьбе с проклятыми». «Да и черт с ними, с инквизиторами!» Гард встал со скамьи, с которой наблюдал за процессом исцеления. «Мираэль тратит очень много сил на каждое заклинание, а сегодня их было несколько. Ее нужно хорошо накормить и уложить спать». «Простите, я немного не в себе от произошедшего». Лоренс почувствовал, как краснеет от стыда. «Мартин, что у нас там осталось? Организуй ужин». Один из пятерых солдат, представленных Фальконом к Лоренсу в качестве охраны, вышел из дома. «Что дальше делать собираетесь? В город возвращаться опасно. Если это были люди О'Доннелла, то просто так они вас не отпустят. Про город и речи быть не может». Гард был мрачен и сосредоточен. «Нужно отправить кого-нибудь за нашими вещами. В таком виде Мираэль будет сложно путешествовать. А потом нужно будет подумать, куда идти дальше. И я пока не представляю, куда именно. В последнее время я все больше убеждаюсь, что среди людей нам не место». «Отправим за вещами одного из солдат», заговорила Герда, хранившая до этого молчание. «Нужно только дать ему что-то примечательное, чтобы тетушка Мария поняла, что посланник именно от вас, иначе не отдаст ничего. Но это все завтра. Переночевать и здесь можно. Дом достаточно далеко от города, используется для ночевки патрульными. Состав отряда Фалькона, кроме него, да еще пары военных, никто точно не знает. Здесь будут искать, только если гонец приведет хвост». «Не приведет», – возразил Лоренс. «В поход шли только ветераны. Думаю, что любой из бойцов с легкостью уйдет от погони». Герда была права, спешить не стоит. Люди устали, и еще одна бессонная ночь может привести к фатальным ошибкам. А завтра будет целый день на решение нескольких проблем. Дом достаточно большой, всем найдется место для сна. В печи потрескивает огонь, да начинает закипать в принесенном Мартином котелке нехитрая походная каша. Лоренс хотел сделать для друзей намного больше, но не мог. На него снова накатила ненависть к своему статусу младшего сына, не имеющего ни прав, ни возможностей. Его мнение в решении любых вопросов учтут в последнюю очередь, если вообще заметят. Но и бросать друзей совсем без помощи он не собирался. Завтра будет непростой день. Запах каши и вареного мяса заставил желудок судорожно сжаться. Мираэль поморщилась от боли. Поесть следовало еще после исцеления руки Гарда, а с тех пор прошло уже несколько часов. Теперь чувство голода накладывалось на переживания и страх от недавних событий, мешая сосредоточиться и обдумать сложившуюся ситуацию. Их опять хотели убить. Это случается постоянно. Одна неприятность за другой. Только начала думать о том, что все налаживается, как снова пошла черная полоса. И в нынешнем состоянии ситуация казалась безвыходной. Хотелось забиться в угол и плакать. Да разве это поможет? Мартин поставил на стол глиняные миски, флягу с водой и вышел на улицу. Лоренс с Гердой тоже решили оставить беглецов вдвоем и последовали за солдатом. Мираэль молча съела предложенную кашу с вареным мясом и сыром. Стало немного легче. Начавшее проявляться головокружение отступило, а на его место пришло желание улечься спать. Сидящий напротив Гард создавал ощущение спокойствия и почему-то уюта. Хоть был мрачен и сосредоточенно смотрел в одну точку. «О чем думаешь?» – спросила девушка, облокотившись на стол и подперев руками подбородок. «О будущем». Воин даже не шевельнулся. Такой ответ не устроил эльфийку. А точнее, мужчина глянул на свою собеседницу из-под бровей. «О том, что с тобой делать?» По спине пробежался неприятный холодок. Стало страшно. Но Мираэль постаралась, чтобы следующий вопрос прозвучал спокойно. «В смысле?» Гард снова посмотрел ей в глаза. И по выражению лица невозможно было понять, что за эмоции он сейчас испытывает. Очень неприятное умение прятать свои чувства. Но воин, казалось, владел им в совершенстве. «В прямом. Я собирался оставить тебя в городе, но все планы полетели к чертям». «А меня? Ты не думал спросить?» В груди девушки начал разгораться огонек возмущения. Сонливость как ветром сдула. «Зачем?» Выражение лица снова не изменилось. Был Гард удивлен вопросом или готов к нему? «Я же видел, что ты нашла подходящее место. Начала жить. Ты что, сама этого не замечала? Ты стала чаще смеяться, общаться с людьми, даже интересоваться всякими украшениями и одеждой. То есть вернулась к нормальной жизни. А мне там не место. Это не мое. Нутром чувствую, что чужой я там». Мираэль вспомнила последние 2 недели своей жизни. Воин был прав. Ей было хорошо. Она была уверена в завтрашнем дне, и мысли о выживании сменились мыслями о комфорте и уюте. А потом все полетело вверх дном. «Давай уйдем куда-нибудь. Я не хочу жить среди тех, кто хочет мне зла. Не хочу больше оставаться в этих городах. Да хоть равнины скорби, лишь бы подальше отсюда». Гард наклонился вперед и ткнул девушку пальцем в лоб. «Подруга, тебя во время погони ничем тяжелым по голове не задели? Ты же боялась равнин, как огня». Эльфийка мотнула головой, и мужчина убрал руку. «Я и сейчас боюсь. Но уж лучше туда, чем оставаться среди людей. Надоели все эти косые взгляды. Голодные у мужчин и завистливые у женщин. Надоели попытки насильно завладеть моим телом. Для меня людские города не менее ужасны, чем мертвые места». «Но я тоже человек», — сказал воин, складывая руки в замок. Мираэль внимательно посмотрела на собеседника, пытаясь понять, зачем он это сказал. Безуспешно. «Ну, во-первых, ты не такой, как окружающие. Иногда я даже начинаю сомневаться в том, что ты человек. А во-вторых, у меня нет выбора, Без тебя я просто пропаду». «Твоя правда». Карп снова нахмурился. «И все же мне не хотелось бы тащить тебя на те равнины. Не потому, что ты будешь обузой, а потому что даже на пути туда места будут страшные, не говоря уже о самих равнинах. Вряд ли ты выдержишь этот поход». «Не нужно считать меня совсем слабой», – возмутилась эльфийка. «Я прошла от эльфийских земель до твоего города в статусе рабыни, и ничего, живая». «Ага, помню я, какая ты была живая в тот день», – Уин хмыкнул. «А почему ты не хочешь вернуться к своим?» Мирайль ответила не сразу. Могло показаться, что это самый лучший вариант, но так мог подумать только тот, кто не жил среди эльфов. У лесного народа были слишком жесткие нормы поведения и весьма неприятные наказания за их нарушения. А еще были гордыня и высокомерие, необъятные и беспросветные. Эльфы считали всех окружающих низшими существами, недостойными даже звуков их голоса. А все, кто с низшими общался, им уподоблялся, становясь изгоем среди своих. Стоит ли говорить о том, как эльфы будут относиться к бывшей сестре, которая провела несколько месяцев в обществе людей? Никто и слушать не будет, что она была захвачена в плен и потом с невероятными трудностями сбежала и вернулась на родину. Ее возвращению никто рад не будет, и девушке совсем не хотелось объяснять все это спутнику. Вместо этого она отвернулась в сторону и ответила предельно кратко. «Туда мне путь закрыт». К удивлению Мираэль, Войн не стал уточнять, почему она не хочет назад к эльфам. Вместо этого он поднялся из-за стола и, подойдя к двери, сказал: «Тогда и вариантов нет. Отправимся к равнинам. Если дойдем, то хотя бы у меня появится какая-то определенность. Но мне искренне жаль, что не получилось устроить тебя в мирном месте. И очень хочется еще раз увидеть, как ты танцуешь. У тебя здорово получается». Затем раздался хлопок двери, и Мираэль осталась в доме одна. Какое-то время она просидела за столом, глядя в одну точку и обдумывая слова Гарда. Не о том, куда, как и когда идти, а о том, что она хорошо танцует. Оказывается, что этот человек иногда обращает на нее внимание. А ведь без этой фразы она бы продолжала думать, что Гард считает ее мебелью или каким-то подвижным предметом обихода. Ведь если не считать некоторых случаев, когда она подставляла свои прелести сама, воин ни разу не проявлял открытого интереса к своей спутнице. Иногда эльфийке даже становилось обидно. Но теперь оказалось, что интерес все же есть. «Будь проклято его умение скрывать свои чувства», – подумала Мираэль, и, забыв о скромности, улеглась на кровать, расположенную ближе остальных к печи. «Пусть другие мерзнут». Накрывшись одеялом из грубой ткани, она провалилась в глубокий сон.